длящийся удар. Когда вы атакуете, и враг тоже атакует, вы можете наносить удары обоими мечами и поразить голову, руки и ноги противника. Когда вы наносите удар длинным мечом сразу по нескольким местам, такой удар называется длящимся. Вы должны практиковать его. Он используется очень часто. После некоторой практики вы сможете понять это.